Глава 17. Антреме. Автобус Алена Гамаюн выглядел на стоянке гостиницы «Буржуй» инородным предметом. Абсолютно неестественным, несовместимым со здешней реальностью. Это был вызывающий автобус, с претензией, с шиком и блеском, пусть немного и запылившимся. Во-первых, он был ярко-розовый, настолько розовый, что становилось больно глазам. Во-вторых, на его боках находились на